Мы перенеслись на берег озера, спокойного и потому гладкого, как стекло, словно его поверхности не касался ни малейший ветерок. По берегам росли ивы, камыш. Ближе к месту, на котором очутились мы, цвели удивительные, светящиеся в полумраке сгущающихся сумерек, кувшинки и лилии. Черный дракон молча сел на траву, разместив сбоку от себя вновь появившуюся корзинку с пирожками, и осталось неловко стоять, зябко кутаясь в мундир главнокомандующего, который был мне неимоверно велик. И смотрела я на кувшинки и лилии исключительно. «Ты должна знать», — просто сказал Ренарн спустя долгое молчание. Почему-то на глаза навернулись слезы. «И с моей стороны было бы бесчестным скрыть это», — значительно тише добавил дракон. Я обернулась, вопросительно посмотрев на него. Главнокомандующий спокойно встретил мой взгляд и продолжил. «Я правящий дракон, Мелада. Моей главной обязанностью является смотреть правде в лицо, не позволяя себе обманываться надеждами и домыслами». Он помолчал, жадно разглядывая меня, и добавил. «Я гнал эти мысли 2 месяца, просто старался не думать, не вспоминать, не представлять». Секундная пауза и хриплое. «Но ощущение твоего тела под моей рукой, запах твоих волос, твои сияющие глаза, твои приоткрытые губы, и если это не голод, тогда я не знаю что». Он сидел, опираясь локтями о согнутые колени, просто смотрел на меня. Нет, не просто. Внимательно, жадно отслеживая каждое движение, любую эмоцию и даже то, как появившийся ветерок шевелит прядь моих волос. Я нервно заправила ее за ухо, ощущая себя едой. Просто едой, которая в ужасе стоит перед звереющим от голода хищником. И казалось, от того, чтобы наброситься на меня, его отделяет только какая-то невидимая... призрачная и совершенно независящая от меня грань, очень тонкая, уже почти несуществующая. «Полагаю, самое время вернуть тебя новообретенной семье», — хрипло выговорил Ирен Арн. Вспышка.